Глава 18. Маськина конфета. Маськина конфета была растением бахчевым. Росла она у него на специально выделенном участке, который Маськин любовно называл «конфетный огород». Маськина конфета обладала непростым характером, сформированным в условиях беспросветных тревог, которые выпадают на долю любым конфетным и сахаросладким. Конфета частенько заводила с Маськиным задушевные разговоры о смысле своей жизни, о своем высшем предназначении и, разумеется, о своих опасениях за свою конфетную судьбу. Будучи весьма начитанной, Конфета догадывалась, что конфетная участь не самая сладкая. Маськин, конечно, не собирался съесть свою конфету. Он выращивал ее исключительно из любви к общению со всякими конфетными и леденцовыми. Но конфету, уверения Маськина, успокаивали лишь ненадолго. Ей хотелось большего – гарантий своей неприкосновенности, абсолютной уверенности в собственной значимости, ненапрасности своего существования и, если нужно, то нетщетности приносимой жертвы. «Что становится с конфетной душой, когда конфета прекращает свое существование?» – нередко задавала Маськину непростой вопрос конфета. Маськин пожимал плечами, но в конце концов отвечал: «Наверное, что-нибудь хорошее». «Откуда у тебя такая уверенность, Маськин?» – недоверчиво хмурилась конфета. «Ну, так мне кажется», – увиливал Маськин и принимался гладить конфету по разноцветной обертке. «Но ведь тебе иногда хочется меня съесть!» – не унималась конфета. «Хочется», – простодушно признавался Маськин. «И не ровен час плюшевый медведь придет и, несмотря на свое великодушие, съест меня, а фантик сложит так, словно бы в нем конфета. Ты и не сразу заметишь!» – ужаснулась конфета. «Ты довольно крупная. Вряд ли он тебя сразу так уж и съест. Потом ты можешь на помощь позвать. А кроме того, плюшевый медведь у меня тоже существо нравственное. Он не станет есть другое нравственное существо, даже если оно является конфетой». «А если бы я была безнравственной?» – заволновалась конфета, у которой в последнее время участились помышления закрутить роман с леденцовым петушком, растущим рядом на грядке. «Конфета, ты не беспокойся. Я твой друг. Я тебя в обиду не дам», – говорил Маськин, а сам в себе ужасался. «Как же так? Ведь действительно, конфеты создаются не для высшей цели какой-нибудь, а просто для усложнения чревосластия или сласточревия? Конечно, им никто высших целей и наград и не обещал. Или я ошибаюсь? Были у них конфетные мессии? А если нет, то как с конфетами беседовать? Чем их успокаивать, утешать? А что, если и мы, Маськины, тоже как конфеты? Какая нам высшая справедливость? Обман? Нет, так не должно быть. Так не может быть». «А вдруг мир? Не только наш видимый мир, но вообще все видимое и невидимое, все мироздание. Что если этот мир тоже жесток и проворно хитер?» – не унималась конфета. «В чем тогда выход? Не лучше ли выползти мне с бахчи на лужайку под палящее солнце и растаять, расплыться черной липкой лужицей шоколада?» «Ну, вот так устроена вселенная. Так надо, конфета», – пытался урезонить конфету Маськин. «Значит, надо быть готовым ко всему, пусть даже принести себя в жертву, пусть усластить чью-то жизнь, пусть пропасть, пусть не быть высшим нравственным оправданием существования мироздания. Ну и что? Тебе легко говорить, ты не конфета», – всхлипывала конфета. «Вам, Маськиным, многое обещано». «А почем ты знаешь, что нам, Маськиным, уготовано? Наши верования верны до тех пор, пока мы в них верим. Стоит отвернуться, и вот уже нет ни надежды, ни смысла. Но на это есть один ответ. Какой?» «А такой, что не нужно искать для себя лучшей участи». «Неужели?» «Да, в этом единственное спасение. Как будет, так будет. Не нужно претендовать на собственную исключительность. Нужно верить в самое светлое, ждать самого чистого, жить самым веселым образом. Я верю в высшее справедливое устройство мироздания. Мне не дано знать, прав я или нет. Мне вообще очень мало что дано знать. Но если я не прав, ну что ж, невелика беда. По крайней мере, я был счастлив в своей вере». «Овлачить бессмысленную лямку в безверии? Какой смысл?» «Ну, если с тобой, Маськин, еще не все ясно, то ты же не будешь спорить, что судьба конфеты однозначна?» «Не буду. То есть буду. Послушай, я же не могу перестать быть конфетой, соблазнительной для многих сладкоежек. Значит, я соблазн? Значит, для меня закрыты врата рая?» «Конфеточка моя милая», — заплакал Маськин. «Ну, не знаю я ответов на твои вопросы. Да и не должен знать. Я всего лишь Маськин, а ты всего лишь конфета. Мы не гиганты, вращающие звездные сферы. Мы не сонмы раздумных небожителей. Я тебя поливаю, ты растешь. Я тебя люблю, ты меня любишь. Мы друзья. Я ни за что не дам тебя в обиду. Ну что еще мы можем? Сколько ни веди эти разговоры, здесь, на грешной земле, ничего не добьешься». «Становятся ли конфеты богами, а боги конфетами?» — задумчиво прошуршала конфета, совершенно не слушая, что ей говорит Маськин. «А тебе обязательно надо стать богом? На меньшее ты не согласна?» — удивился Маськин. «Нет, богом мне становиться ни к чему», — вздохнула конфета. Меня рано или поздно кто-нибудь съест. Конфета не может быть счастлива в этом мире, а иного мира для нее нет. Слушай, а хочешь, я тебя с Бубликом познакомлю?» Вдруг догадался Маськин. Бублик рос у Маськина на другой стороне огорода. Он был уже не молодым и черствоватым, хотя и весьма религиозным. Маськин очень его любил и вспомнил, что последний раз Бублик жаловался Маськину на свое одиночество. «Зачем?» – вздохнула Конфета. «Ну, он ведь тоже как бы съедобный, а вот веру не потерял». «А кто несъедобный?» – задала Конфета риторический вопрос. «Напрасно вы посмеиваетесь, мой читатель. Вы, наверное, тоже уверены, что уж вы-то точно несъедобны». «Увы, увы. Святая простота. На свете нет ничего живого, что было бы несъедобным. Так что не нужно относиться к конфетам свысока». Короче говоря, Маськин познакомил Конфету с Бубликом. Он пересадил Бублик поближе к Конфете и с интересом слушал, как тот пытался разрешить опасения Конфеты о бессмысленности конфетного существования. «Вот ты, Конфета, по крайней мере, имеешь внутреннее содержание, начинку. А я, по сути дела, полностью состою из дырки, пустоты. Вы, Конфеты, слишком много о себе воображаете. Давайте радоваться тому, что у нас есть. Если Творец уготовил нам лучшую участь, то воспримем это как подарок. Если нет, примем все, что нам надлежит принять, со смирением. Смиренный хотя бы приятен себе и окружающим. Для Бога нет ничего невозможного. Понимаешь? Ничего. Он из Бублика может сотворить небожителя». «Да, но если мне гордость не позволяет смириться с судьбой Конфеты?» – спросила Конфета с раздражением. «Смириться с тем, что какой-то там бог считает себя вправе создавать меня соблазнительной, съедобной ничтожностью?» «Гордая Конфета – это смешно», – хихикнул Бублик. «Смиренный Бублик – это тоже, увы, звучит занимательно», – вздохнул Маськин, который так и не решил, на кого он больше похож – на Бублик или на Конфету.